Глава шестая. Они его не замечали. И сейчас странным выглядело то, что во время первоначального рандеву один из мужчин дважды и акцентированно глянул на Елисееву. Может, принял за кого-то другого? Только держаться все равно приходилось на расстоянии, а незнакомцы двигались медленно, частенько останавливались. Несколько раз закуривали, но при этом почти всю дорогу молчали. Путь же их следования как раз лежал в сторону злополучной автобазы, сразу за которой располагались крайние полусгнившие старые двухэтажные бараки первенцы. Ведь именно с них началось заселение этого невзрачного района. Сколько лет назад это было? Точно, что более полувека. Чтобы отвлечься от все более нарастающего напряжения, размышлял Елисеев. Троица же свернула к крайнему гаражному ряду. Теперь не оставалось сомнения, что следующим станет правый поворот, который приведет ровно к тому месту, о котором всего 20 минут назад рассказывал собутыльник Сережа. Еще несколько минут. Старые, давно заброшенные ворота автобазы. Трое друзей успели скрыться за густым, сливающимся в серую однородную массу кустарником. Пришлось остановиться. Необходимо было выждать. И так достаточно сблизился с подвыпившей компанией. «Черт, мать его!» Елисеев услышал громкий крик. «Нет, сука!» Продолжение последовало еще громче, и Елисеев резко бросился через кустарник и тут же был вынужден замереть, превратившись в каменное изваяние. В 5 метрах от себя он видел мертвеца. Но самое ужасное заключалось не в этом. Ужас был в том, что Елисеев чувствовал мертвеца, ощущал себя так, как будто одно временное целое, так, как будто плоть от плоти, и сумрачно пугая, опаздывало хоть какое-то объяснение. Заблудилась не только мысль, заблудилось все естество, а вместе с ним эта странная тикающая перегородка, разделяющая темноту на до и после. Одна сторона — это сам Елисеев. Другая сторона — это жуткое чудовище, только что убившее 3 человек. Легко, играючи, что лишнее движение — это прыжок в абсолютную пустоту. А мертвец неспешно разглядывал Елисеева, не двигаясь, не проявляя какой-то агрессии. Неважно, что тем же самым был занят и сам Елисеев. «Кто ты?» — сам от себя не ожидая спросил Елисеев в тот момент, когда мертвец бросил на землю труп женщины. «Разве не догадываешься?» Раздался глухой, едва различимый голос. «Нет, но я тебя не боюсь. Ты мне ничего не сделаешь», — спокойно произнес Елисеев. А мертвец как-то незаметно оказался подле Елисеева. Он был на голову выше, вдвое шире в плечах. Он опускал глаза вниз, чтобы как можно лучше разглядеть лицо Елисеева. «Знаешь, поэтому и пришел. Не хочешь, чтобы что-то происходило без тебя? Очень похвально. Только наше время не всегда принадлежит нам. Слышишь?» Сейчас Елисеев мог отлично различить каждое слово, которая исходила из сгнившего рта. Сейчас можно было в полной мере ощутить сладкий запах бесконечного приторного разложения, вонзающегося в каждую частичку тела, делающее его аморфным, податливым, сообщающего, что еще маленько, еще чуть-чуть, и клеточки перестанут чувствовать кровяное тепло, потребуют чего-то другого, всего лишь шаг, всего лишь импульс. Мертвец же продолжал смотреть на Елисеева. «Зачем ты их убил?» — глухо, но спокойно спросил Елисеев. «Ты захотел, ты сюда пришел, а я тебя не звал. Неужели еще не слышишь?» Вопросом ответил мертвец, и именно в этот момент до Елисеева долетели звуки автомобильных сирен. «Откуда они узнали? Ты можешь мне хоть что-то объяснить?» — закричал Елисеев, но мертвец не ответил. Мертвец растворился, слился с непроглядной тьмой, секундой за секунду. А вой сирен становился все сильнее. «Проклятие!» — произнес Елисеев и стремглав бросился к уже хорошо знакомому кустарнику, ибо был уверен, что через один поворот, через 10 секунд, пространство прострелит свет фар полицейских автомобилей. Так и случилось. Елисеев прижался к земле. Казалось, что все это уже было. Нужно тихонько, нужно выждать паузу, чтобы отползти в сторону. Благо, полицейские ничего не замечали, ничего не чувствовали. Бесполезно тыркались и поджимали хвосты две служебные собаки. «Сразу трое, такого еще не было!» Раздался очень знакомый Елисееву голос. «Действительно, сволочь окончательно обнаглела!» Ответил не менее знакомый голос. А Елисеев осторожно, не совершая ни единого звука, отползал в сторону. Оставалось 2 метра до угла производственного здания, облицованного силикатным кирпичом. «Но получается, что мы имеем дело не с обычным маньяком. Сколько нужно силы, чтобы убить 3, и при этом нет следов хоть какой-то борьбы?» По-прежнему громко звучал знакомый голос. «Собаки нам вновь не помощники», — раздался голос со стороны. «А вот это совсем странно». Теперь комментарий был озвучен незнакомым Елисееву человеком. «Скорее, что это закономерно. Я имею в виду, что убивает один и тот же подонок. И он умеет делать так, чтобы наши собачки не просто его не чувствовали, но еще и боялись». И вновь в темноту прорезал хорошо знакомый голос. «Ну, людская молва дело знает, дыма без огня не бывает». Вмешался в разговор кто-то посторонний. «Брось, все сверхъестественное, всего лишь отлично продуманная реальность. Кстати, я надеюсь, что на этот раз они сумеют определить номер и координаты звонившего человека. Есть подозрение, что убийца сам не может долго скрывать свои подвиги». Голос говорившего звучал тише. Елисеев уже достиг угла здания и с суеверным восхищением не мог понять, почему они не обследовали близлежащие окрестности. Они что, не соображают? Потеряли всякие навыки? Что вообще происходит? Ответа не было, лишь громче и громче стучало в висках. Предательская сухость во рту становилась непереносимой. Сильный жар в одно мгновение стал частью рук и ног. Нужно бежать. Сейчас отойти, сначала 10 метров украдкой, ступая неслышно, а затем без оглядки, став одним целым, с темным мороком, поглотившим не только прячущиеся звезды, но и все это пасмурное, ночное, влажное небо. Бежать, бежать, бежать! Но и это уже случалось. Кочетков прижимался к стене. Его глаза отражали непередаваемый ужас, а между ним и мертвецом оставалось не более 2 метров. «Нет, не убивайте меня, я никому не скажу, я даже ни разу не вспомню о том, что здесь произошло!» Не веря собственному голосу, шептал Кочетков. Его спина стала одним целым, с холодной бетонной стеной. Спустя несколько секунд Кочетков начал оседать все ниже и ниже, пока не принял окончательное положение сидя. Мертвец стоял прямо напротив, и Кочеткову было трудно дышать не только от страха, но и от того ужасного зловония, которое плотным туманом опоясывало чудовищную фигуру мертвеца. «Не убивайте, пожалуйста, не убивайте!» — шептал Кочетков, закрыв глаза. Слева в 2 шагах от Кочеткова находился труп молодой девушки. Елисеев остановился. Черты лица убитой менялись на глазах. Сейчас отчетливо можно было разглядеть, что перед Елисеевым лежит Катя. В тот день она выглядела так же, почти как живая, только что заснула, волосы распущены прямо по земле. Коричневый оттенок в помощь, бледный отсвет, подаренный луной, только звук нарушил трагическую иллюзию, уже в какой раз появился проклятый вой сирен, красно-синее явившееся сумасшествием. Все замелькало, все запрыгало, и вновь, и уже в какой раз необходимо было бежать. Если бы не были потеряны эти несколько секунд, то все вышло проще. Темнота ведь щедро предоставила солидную фору. Знакомые окрестности протягивали крепкую руку помощи. Грех не воспользоваться. Нельзя лишь терять времени, но проклятое отражение, что явилось на поверхности дождевой воды, совсем рядом с безмятежно уснувшей Катей. Оно обманывало, оно безжалостно занималось своим привычным делом, и падающий лунный отсвет являл страшное. Мертвец исчезал. Ему на смену проступали собственные черты. От этого виделась Катя, от этого преломлялось время, не замечая, не учитывая. 15 лет, целых 15 лет. Уши прорезал скрип тормозов. Мгновенно хлопнули сразу 3 автомобильные дверцы. А Елисеев по-прежнему стоял, не двигаясь с места. «Стоять на месте! Не двигайся, мразь!» Громко крикнул Артеньев, и только после этого сработал спусковой механизм. Незримая защелка отскочила, освободив пространство. Елисеев рванулся, сделав мощный прыжок в сторону. «Стреляй!» — крикнул Кореневский, но выстрелов не последовало. Зато несколько секунд вместили как минимум 50 метров, за которыми Елисеева принял первый поворот сразу за углом одноэтажного складского здания. Дальше, прекрасно ориентируясь в темноте, Елисеев встретился с небольшим металлическим забором. Не потребовалось много времени, чтобы оставить препятствие за спиной, а 2 преследователей запутались. Темнота играла против них, но по правую руку, с параллельной стороны, двигались 2 автомобиля полиции, загоняя Елисеева влево, сокращая для него возможные варианты спасения. Если бы не было потеряно времени, но и так, но и без этого Елисеев отлично понимал, что пока что все в его руках. Вот поворот, вот узкий проход к железной дороге, за ней 2 ряда кирпичных гаражей, Дальше будет нужно вправо, краем кладбища. Рассеянно, теряясь, бросался свет фар. Смешивались минутки, и моторы уверенно брали свое. Артеньев прекрасно ориентируется здесь. Скорость им в помощь, и вправо не уйти. Остается кладбище через овраг самым краешком, ощущая границу, а там труба через насыпь. Они точно не знают о том, что там есть проход. Они рванулись к старому кордону. Один из автомобилей, второй по объездной, чтобы замкнуть кольцо. Только через трубу обратно на кладбище, обратно в унылый лог. Близко. Фигура убегающего человека попала в световое пятно. Раздались сразу два выстрела, но оба мимо, оба на ощупь. Вправо не удалось, и краем забора заброшенной автобазы Елисеев вылетел на границу кладбища. Он не ошибся. Пара автомобилей спустя минуту оказались на кладбищенской грунтовке, а третий отрезал беглеца, пересекая дорогу к старому кордону. «Артеньев умница, и Кореневский хорош, но вы просчитались, самую малость!» Тяжело дыша, сам себе шептал Елисеев, метнувшись в темное пространство железобетонной трубы. «Там он к кордону побежал!» — услышал Елисеев голос Кореневского. Они заметили ложное движение, помогла луна, но далее ошиблись. Елисеев протискивался через завалы веток, грунта, а затем остановился, чтобы отдышаться. И хорошо слышал, как вторая машина последовала за третьей в сторону старого кордона. Оставалось еще одно авто, но никакого звука не было. Спустя 3 минуты... Елисеев выбрался наружу и быстро скрылся в мрачной кладбищенской темноте. Через 2 минуты он уселся прямо на землю, все же ощущая, что автомобиль Артеньева рядом. Оказавшись дома, Елисеев жадно пил холодную воду. В воображении вертелись 3 трупа. Рядом с ними был мертвец. «Все же странно, вы точно ничего не нашли?» Артеньев сидел за столом. Прямо перед ним стоял один из старших следователей по фамилии Кореневский. «Нет ничего, совершенно ничего», — угрюмо ответил Кореневский. «А в гараже? Там вы все хорошо посмотрели?» — вновь спросил Артеньев. И не один раз мы даже проверили его заброшенный Мичуринский участок, — добавил Кореневский. Не знаю, каким образом свести одно с другим. Если бы мы лично не видели Елисеева на месте преступления, если бы эти двое не твердили, что Елисеев может подтвердить их невиновность, то я никогда бы не поверил в то, что наш сотрудник и есть убийца. Даже сейчас я верю, что имеется что-то вроде двойного дна, и все же Елисеев не причастен к этим убийствам. Глухо и мрачно говорил Артеньев и периодически поглядывал на свои наручные часы. Есть еще свидетельство, что Елисеева неоднократно видели в обозначенном районе, и, как уже понятно, Елисеев находился там без всякой служебная необходимость, — дополнил Кореневский. А вот это спорно. Конечно, он не оставил какого-то отчета, но находиться в злосчастном районе он мог. И все же я думаю, что преступник либо родственник Елисеева, либо очень-очень сильно похожий на него человек, — попытался смягчить довод Кореневского Артеньев. «Логично, но трудно не поверить собственным глазам», — озвучил Кореневский. «Ладно, только как быть с событиями преследования, случившимися 20 числа? Елисеев находился в твоей машине. Это обеспечивает ему частичное алиби. Но мы продолжаем акцентироваться на косвенных выводах. Несмотря на Кореневского, что-то изучая на поверхности стола, произнес Артеньев. Все так, и когда мы оказались на кладбище, он впал в кому, из которой не вышел до сих пор, спокойно произнес Кореневский. И только сейчас уселся на один из стульев, размещенных вдоль правой стены кабинета. Когда он впал в кому, попытайся вспомнить точно, спросил Артеньев. Я же говорю, он сидел на заднем сиденье, он все время молчал. А когда мы с Фроловым выскочили из автомобиля, то Елисеев не последовал за нами. Вот тогда я и увидел, что он отключился, ответил Кореневский. Он просто уснул, риторически спросил Артеньев. Да, мы пытались привести его в чувство, и поэтому потеряли столь драгоценное время. Благодаря этому маньяк сумел уйти, выговорился Кореневский. Но с этим я не совсем согласен. Это сволочь лучше нас изучила любую окрестную особенность. Он обманул нас, вернувшись назад, через водоотводную старую трубу под железнодорожной насыпью, произнес Артеньев. Правильно, но мы и находились рядом. Моя машина оставалась в пределах кладбища. Он не мог нас обойти. Он должен был попасть в наше обозрение. Ладно, он затаился, он остался внизу. Но ведь мы с Фроловым обшарили все вокруг. Немного раздраженно проговорил Кореневский. А Елисеев, он оставался в машине? Артеньев не спрашивал, он говорил в сторону. Говорил самому себе, но Кореневский ответил. Да, когда мы вернулись, он также и сидел в той же позе. И получается, что Елисеев не убийца, задумчиво произнес Кореневский. Возможно, возможно, что и нет. Мы могли преследовать не убийцу, а просто перепугавшегося свидетеля еще и кого. Почему такая версия не может быть возможной? Тем более, Елисеева вы подобрали на углу третий рабочий и заводского проулка, слух размышлял Артеньев. Я запутался, Игорь Сергеевич. Елисеева подобрали, ладно, допустим, что он убил, что он успел вернуться. Но как тогда объяснить, что убийца оставался возле тела девушки до последнего? Как объяснить показания Кочеткова, который опознал Елисеева? Мы видели Елисеева, Елисеев в машине, Елисеев возле трупа, проговорил Кореневский. Мрачное дело. Но если этот тип убьет еще раз, то станет ясно, что Елисеев точно не имеет никакого отношения ко всему этому. А пока что он один из главных подозреваемых. А что говорят медики? Есть надежда на то, что Елисеев в ближайшее время придет в сознание? Вопросами закончил Артеньев. Ничего определенного сказать не могут, ответил Артеньеву Кореневский.